было сломлено. Власть колонизаторов повсеместно утвердилась. Миссионеры же, убедившись, что невозможно добиться от индейцев террором отречения от их прежних верований, стали довольствоваться формальным, чисто внешним, показным исполнением местным населением основных католических обрядов, закрывая глаза на то, что их подопечные одновременно продолжали почитать своих богов. Однако были и исключения. Не в меру ретивые епископы продолжали и после 1575 года карать индейцев-язычников. В 1690 году епископ провинции Оахака, вице-королевство Новая Испания, устроил показательный процесс над большой группой индейцев, обвиненных в идолопоклонстве. 21 из обвиняемых был приговорен к пожизненному заключению. Для их содержания была выстроена по приказу епископа специальная тюрьма. Иезуиты в своей парагвайской вотчине, где им удалось поработить несколько десятков тысяч индейцев в Гуарани, жестоко наказывали своих подопечных за малейшее отступление от католической обрядности и так далее. Негры-рабы не вызывали особого интереса у инквизиции, хотя законы обязывали обращать рабов в христианство и заботиться о их духовном благополучии. Рабовладельцев интересовало, как бы выбить 7 потов из раба и тем самым получить прибыль на вложенный в его покупку капитал, а вовсе не то, является ли он отступником от католической веры. В тех же случаях, когда раб отказывался повиноваться воле своего хозяина, в роли инквизитора выступали сам рабовладелец и его надсмотрщики, подвергавшие раба истязаниям и изощреннейшим пыткам. Если инквизиторам было запрещено, по крайней мере формально, проливать кровь своих жертв, то рабовладельцев не стесняли в этом плане какие-либо ограничения. Они непослушных рабов не только секли плетьми, но калечили, обрезали половые органы мужчинам, груди женщинам, уши, носы тем и другим, или предавали мучительнейшим способом смерти, из которых быт заживо съеденными термитами не являлся наиболее жестоким. Так обращались со своими подопечными эти верные сыны церкви. Мало интересовали колониальную инквизицию и свободные негры, мулаты и самбо, потомки негров и индейцев. Ибо их, как и индейцев, можно было без всех исключений при желании отправить на Комодеру по обвинению в колдовской практике. Но что толку? Ведь большинство из них были ремесленниками или слугами тех же испанцев, в том числе инквизиторов, которые без их труда вряд ли могли бы вести праздную жизнь. К тому же у них не было состояния, которым могла бы воспользоваться инквизиция. Правда, инквизиторы, когда под рукой не оказывалось жертв пожирнее, не брезговали и ими, но, как правило, в таких случаях ограничивались сравнительно мягкими наказаниями, сечением плетьми и ссылкой на галеры. Рука супремы в Западных Индиях. Примитивная инквизиция была не в состоянии преследовать крамолу в таких грандиозных масштабах, как это делалось в Испании. У епископов и руководителей монашеских орденов в колониях в первой половине XVI века не было ни средств, ни авторитета для этого. Конкистадоры, первые поселенцы колоний, священники и монахи, думали только об одном — как бы побыстрее обогатиться и насладиться жизнью. Они не считались королевскими чиновниками, королевскими указами, церковными запретами и канонами. Вице-короли и епископы вынуждены были не очень раздражать эту буйную вольницу слишком строгими требованиями соблюдения церковных обрядов и принципов христианской добродетели. Стремясь укрепить свой авторитет, они непрестанно слали королю скорбные послания с просьбой официально учредить в колониях инквизиционный трибунал с тем, чтобы навести здесь порядок, наказать непокорных, буйных вероотступников и тех, кто незаконно присваивал кинтуриаль, пятую часть доходов от колониального грабежа, шедшую в королевскую казну. Франциско де Толедо, вице-король Перу, 1569-1584 годы, жаловался Филиппу II, что не может справиться с монахами и священниками, которые под видом обращения индейцев в христианство грабят их и насилуют, что повсюду раздается ропот на королевских чиновников, бродят шайки грабителей, возникают мятежи против королевских властей.